то время как Рамиро, пользуясь удобным случаем, рассматривал правую сторону гавани и окопы, супруга герцога де ла Торре невольно думала о том, каким опасностям она снова подвергается. Что, если ее вовсе не допустят в крепость, разлучат с Рамиро или заставят снять монашескую рясу? Но любовь преодолевает все препятствия. Энрике предстояло давно желанное свидание с Франциско, и, может быть, счастье освободить его. С лихорадочным нетерпением ждала она решительного дня. Яркими красками рисовалась в ее воображении минута, в которую она бросится в объятия изумленного герцога, который не узнает ее под рясой. Мысль эта была в состоянии сгладить всякое беспокойство и придать мужество. Бедная Энрика не знала, что после ее отъезда королева велела обыскать Дельмонтский замок. Она не подозревала, что в то время, как она, полная ожидания и надежды, сидела с Рамиро в караульне острова Тенерифе, верные слуги Изабеллы уже готовились в Кадиксе пуститься на самом быстром пароходе в погоню за монахом и арестовать его. Рамиро заметил, что около 3 часов утра из караульни вышли новые посты для смены стражи, стоявшей у ворот крепости, и при этом взгляд его невольно остановился на одном из солдат, который расхаживал взад и вперед в нескольких шагах от домика. «Клянусь честью!» — прошептал Рамиро, и глаза его заблестели. «Этот солдат служил прежде у меня в полку. Лоренцо!» — крикнул он, понизив голос. Солдат быстро обернулся и стал осматриваться кругом. «Лоренцо!» — повторил Рамиро. «Поди на минуту сюда». Солдат увидел у окна молодого офицера, и хотя все еще не мог себе объяснить, кто это такой и зачем он зовет его к себе, все-таки пошел к караульне. «Ты не узнаешь меня, Лоренцо?» — прошептал Рамиро ласковым голосом. «Все святые, возможно ли? Каким образом попал граф Тебо сюда?» «Ты не ошибаешься, Лоренцо. Это я, твой лейтенант. О, несчастье! Вы сосланы и арестованы. Нет, нет, добрый Лоренцо, я не сослан. Я приехал сюда по важному делу. Где мне завтра найти вашего коменданта и генерал-губернатора?» «О, слава всем святым, что господин граф приехал сюда только для удовольствия! Господин комендант Дон Фьерто живет здесь, вблизи, на берегу. Он высокопоставленный грант. Дон Примульто его зять». «Примульто?» — повторил Рамиро шепотом и затем продолжал. «Бывший фаворит королевы. Сейчас видно, с какими людьми имеешь дело. Зять этого Примульто, вероятно, не совсем-то долюбливает герцога де ла Торре. А дворец генерал-губернатора дона Алонсо Канго, — продолжал солдат, — находится близ укрепления Фернандо. Скажи мне, добрый Лоренцо, в котором из укреплений находится теперь маршал Серано?» «Несколько дней тому назад господин маршал был переведен в укрепление Фернандо, которое начинается здесь, у стены, и у которого ты стоял сегодня ночью на карауле. Да, я стоял там. Как часто сменяется у вас стража? Каждые 3 часа. Кто будет завтра утром между полночью и 3 часами стоять здесь на карауле? Андалузец Арбуэс. Мне бы очень хотелось, чтобы ты стоял на карауле у ворот в 3 часа. Нельзя, господин граф». «Черт возьми, это было бы отлично, — прошептал Рамиро. — Ты бы мне оказал большую услугу, Лоренцо. Очень был бы рад, но у кого ключи от ворот?» «У дежурного солдат. Не можешь ли достать их? Это бы мне стоило жизни. А если я беру ответственность на себя и в случае чего взял бы тебя с собой?» «Ради всех святых, что же затевает господин граф? Может случиться, добрый Лоренцо, что попробуют задержать меня в Фернандо, хотя я ни в чем не провинился. И на этот случай мне бы хотелось уже заранее позаботиться о средствах к бегству».